У Ральфа под самым боком повис над водою росток пальмы. Хилая земля все равно уже вздулась из-за него комом и почти не держала его. Ральф выдернул росток и стал шарить по воде, и от него в разные стороны порхнули пестрые рыбки. Хрюша весь подался вперед. «Тихо, разобьешь!» «А, да ну тебя!» — Ральф говорил рассеянно. Конечно, раковина была интересной, красивой, прекрасной игрушкой, но манящие видения все еще заслоняли от него Хрюшу, которому среди них уж никак не могло быть места. Росток выгнулся и загнал раковину в водоросли. Ральф, используя одну руку как опору рычага, другой рукой нажимал на деревцо, так что мокрая раковина поднялась, и Хрюше удалось ее выловить. Наконец можно было потрогать раковину. И теперь-то до Ральфа дошло, какая это прелесть! Хрюша тараторил: «Рок, жуть какой дорогой! Ей-богу, если бы покупать, так это тьму-тьмущую денег надо выложить! Он у них в саду на заборе висел, а у моей тети...» Ральф взял у Хрюши раковину, и ему на руку вытекла струйка. Раковина была сочного кремового цвета, кое-где чуть тронутого розоватым. От кончика с узкой дырочкой к разинутым розовым губам легкой спиралью велись 18 сверкающих дюймов, покрытых тонким тисненным узором. Ральф вытряхнул песок из глубокой трубы. «Получалось, как у коровы», — говорил Хрюша. «И еще у него белые камушки, а еще в ихнем доме птичья клетка и попугай зеленый живет. В белый камушек, ясно, не подуешь, вот он и говорит». Хрюша задохнулся, умолк и погладил блестящую штуку в руках у Ральфа. «Ральф!» Ральф поднял на него глаза. «Мы ж теперь можем всех созвать, сбор устроить. Они услышат и прибегут». Он, сияя, смотрел на Ральфа. «Ты для этого, да? Для этого рог из воды вытащил?» Ральф откинул со лба светлые волосы. «Как твой приятель в него дул?» «Он вроде как плевал туда», — сказал Хрюша. «А мне тетя не велела из-за астмы. Вот отсюда, — он говорил, — надо дуть». Хрюша положил ладонь на свое толстое брюшко. «Ты попробуй, а, Ральф, и всех скликаешь!» Ральф с сомнением приложился губами к узкому концу раковины и дунул. В раковине зашуршало, и только. Ральф стер с губ соленую воду и снова дунул, но опять раковина молчала. «Он вроде как плевал». Ральф сделал губы трубочкой, впустил в раковину струйку воздуха, и раковина будто пукнула в ответ. Оба покатились со смеху, и в промежутках между взрывами смеха Ральф еще несколько минут подряд извлекал из раковины эти звуки. «Он вот отсюда дул!» Ральф наконец-то понял и выдохнул всей грудью. И сразу раковина отозвалась. Густой, резкий гул поплыл под пальмами, хлынул сквозь лесные пущи и эхом откатился от розового гранита горы. Птицы тучами взмылись с деревьев, в кустах пищала и разбегалась какая-то живность. Ральф отнял раковину от губ. «Вот это да!» Собственный голос показался ему шепотом после оглушающих звуков рога. Он приложил его к губам, набрал в легкие побольше воздуха и дунул опять. Загудела та же нота, но Ральф поднатужился, и нота взобралась октавой выше и стала уже пронзительным надсадным ревом. Хрюша что-то кричал, лицо у него сияло, сверкали очки. Вопили птицы, разбегались зверюшки. Потом у Ральфа перехватило дух, звук сорвался, упал на октаву ниже. Вот он споткнулся, ухнул и, прошуршав по воздуху, замер.